Наташка, иди сюда, садись, будем учить тебя магическому зрению. Пусть самой магии ты и не учишься, но видеть, когда рядом колдуют надо, да и всякие там артефакты тоже. Твое астральное тело я подкармливал весь месяц, так что этот навык ты осилишь быстро. Угу, угу. Алекс, зачем все это? К чему ты так усиленно меня готовишь? Эх, Наташка, тут скоро такое месиво начнется, что просто ух. Я, конечно, помогу, чем смогу, но сама понимаешь, могу и не успеть, а терять тебя не желаю. Вот и стараюсь дать тебе как можно больше знаний и умений из самых разных областей. Ты ведь так спешишь вернуться в этот свой щит, а ведь еще годик, ну полтора, и ты железного человека голыми руками скрутишь. Но кто слушает мудрого архимага? Никто. И уж тем более не ты. Ты вот спросила, к чему я тебя готовлю? Да к выживанию. Главное, просто выживи. И где бы ты ни была, что бы с тобой ни случилось, я вытащу тебя, вылечу, если надо, не проблема. Ладно, замяли. Ты будешь учиться магию чуять или нет? Буду. Угрюмо ответила она, и процесс обучения продолжился с удвоенной силой. В последнюю неделю мы наверстывали все, что пропустили в начале обучения. Ту же тьму, к примеру, ее Ната проскочила легко, в силу обучения в спецшколе. Их учили не бояться смерти. А дальше, она просто анализировала свою жизнь. Память во тьме просто идеальная. Прямой доступ в подсознание, все-таки. Именно там она заметила, что волосы у нее не растут. В смысле на теле. Только на голове все осталось как обычно. Ох, какой скандал она мне закатила. Правда, подумав, признала, что так куда как удобнее. Но все равно, мог и предупредить. Мог, конечно, но это не так интересно. К концу месяца дом был полностью обставлен и готов к проживанию. Интернет, электричество, короче, все радости жизни в современном обществе. Систему защиты настраивали с искинами, так что есть шанс отбиться от хакерской атаки даже такой мощной организации, как ЩИТ. Впрочем, у них защита программная, у меня, кроме программной, еще и динамическая. Сам Искин, он может писать программы прямо в процессе защиты, так что никому ничего тут не светит. Разве что Джарвис может попытаться, но тоже сомнительно. Он, конечно, умный, но с моим Искином не сравнить. Мой РНА 1 758 398 принялся шерстить и нет на тему полезной информации. Все возможные издания, литература, музыка, все до чего можно добраться. С его объемами памяти, он может себе половину и нета закачать. А если заархивирует, то и весь, но трижды. Пусть развлекается, мне не жалко. Главное, чтобы справно выполнял мои задания. Часть 7. Спасибо за все, но мой отпуск окончен. С любовью, Наталья Романов. Именно эти слова были в записке, что оставила мне Ната, на прощание. Я, конечно, слышал, как она вставала, как собиралась, как вызывала транспорт, но останавливать не стал. Там ее жизнь, там все, за что она бьется. Удерживать ее здесь, это вырвать кусок души. Только вот то, что я ее отпустил, вовсе не значит, что я не буду за ней присматривать. Несколько фуин печатей на ее теле, для подстраховки, я оставил. Клон заложен еще неделю назад, да и ритуал моста души проведен. То, что сама Ната об этом не знает, даже лучше. Но и не подстраховаться я просто не смог. Паранойя, во весь рост, я в курсе, но мне плевать. Утро настало, и мне пора в лабораторию. Основной анализ крови и тех данных, что собрала медкапсула по телу Тора, уже готов. Себя тоже надо бы подстраховать. Мой клон остался в том мире, и при переходе привязка ритуала на него слетела к чертям. А в этом мире у меня клонов нет, к сожалению, или к счастью. Профессор, что накопал по телу аса. Профессором зовут моего Искина, он переходит вместе со мной от лаборатории к лаборатории. К сожалению, личностная матрица, которая на нем установленная. В общем, зануда он, прям ужас. Но я ничего не желаю менять. Привык, наверное. Доброе утро, Алекс. И почему ты не пользуешься своим именем? Иначе, по-моему, вполне нормальное имя. А тебе бы понравилось, если бы тебе каждый день напоминали, что твоя собственная семья хотела тебя убить, вот и мне не нравится. Так что я с большим удовольствием сменил имя. И хватит об этом. Что там с Тором? Тебе нормально или научно? Нормально. Основные отличия от моего тела, насколько мы все же похожи и в чем. Далее. Применение к клонированию. ХМ. Начнем, пожалуй, с того, что плотность клеток мозга крайне велика. Если взять человека обычного, я имею в виду, а не тебя. Так вот, если взять человека за единицу, то Тор, 3465. Нервная ткань тоже отличается. Естественная скорость прохождения сигнала выше за счет толщины и плотности нервного волокна. Тип изоляции нервных волокон мне неизвестен. Такого вещества в человеческом теле нет. Более плотное взаимодействие периферийной и центральной нервной системы дает многие преимущества. Я считаю, что для аса не будет проблемой пошевелить, к примеру, безымянным пальцем на ноге, или средним, или любым другим. Также смею предположить, что асы могут менять местоположение внутренних органов простым напряжением мышц. Теперь перейдем к телу. Из-за повышенной плотности тела ас весит гораздо больше. Соответственно, мышцы тоже намного сильнее нормы. Красная мышца сильнее примерно в 8 раз, белая, выносливее в 47. Розовая имеет запредельные параметры. И с человеческой ее не сравнить. Далее. КПД каждой отдельной клетки, относительно человеческой, около 30 079. Как этого добились, пока непонятно. Знаю лишь то, что при попадании кислорода, он вступает в реакцию с неизвестным веществом, которое выделяет одна из желез печени. В результате этой реакции выделяется много энергии, которая аккумулируется клеткой. С таким количеством энергии порог деления отодвигается на огромные сроки. Пока, рассчитать точно не представляется возможным. В крови обнаружены неизвестные тела. Они выполняют функцию преобразования. Но вот что они преобразуют и во что, неизвестно. Таких веществ в моей базе просто нет. Единственное, что я о них выяснил, они как-то ускоряют регенерацию. Скорость этого процесса впечатляет, хоть и не дотягивает до твоей техники регенерации плоти. Основные отличия в геноме невелики, но они есть. Их лучше не трогать, оставить как есть в случае клонирования. Просто поменяй те гены, что ответственны за внешность, а остальное оставь. Вывод. Материал для клонирования пригоден, и создала асов не природа. Тут потрудился кто-то на порядке превосходящий человека. Врожденная псиактивность, физические данные, ты говоришь, что и энергетические данные отличные. Все это в совокупности доказывает мою теорию. И еще... К такому телу нужна соответствующая душа. Ты сам мне объяснял механизмы взаимодействия, и исходя из имеющейся у меня информации я уверенно могу заявить, маг, слабее архимага в такое тело переселиться не сможет, умрет, буквально в течение суток. Впрочем, ты вполне потянешь. Ну что, эксперимент начинается. Ты знаешь, как-то боязно. Вот ты мне можешь четко ответить, что будет с моей восьмой оболочкой при переселении. Ты же знаешь, что она очень сильно связана с физическим телом. Я не могу дать точный ответ на этот вопрос, но с вероятностью в 79% восьмая оболочка при переселении легко адаптируется к изменениям. С вероятностью в 12% усилится после адаптации, в связи с более качественным телом. И есть вероятность в 0,5%, что добавятся новые механизмы взаимодействия. После адаптации, само собой, ладно. Давай-ка заложим двух клонов. Возраст стандартный, 20 лет, внешность моя, остальное от аса. Все равно его тело превосходит мое на порядке. Чакры для развития второго начала у меня много, да и времени достаточно. Второй клон, просто клон Тора. Возраст, год, пик развития и роста клеток. Наблюдение на тебе. Все вещества, которые тебе неизвестно извлечь. Будем экспериментировать. Вперед и с песней. Поехали. Провозгласил профессор. Я прямо так и вижу, как он потирает лапки, фанатик, блин, от науки. Да нет, я буквально, включи какую-нибудь забойную мелодию, уфа возьми, он половину и неток себе закачал. А, да, конечно, вокруг зазвучала музыка, а я принялся за работу. Полгода спустя, бабабах, взорвалась лаборатория. Пока я летел от лаборатории зельеварения до своего нового тела, я раздумывал, как так вышло. Путешествие по поврежденным, изломанным и размытым взрывом астральным путям длится вовсе не секунды, так что время есть. Сам взрыв снес 3 личных защиты и доспех духа как бумагу порвал. Еще 2 защиты, сняли камни, из которых были сделаны стены башни и какие-то реактивы. И следом я влетел в остатки стены. Напитать тело чакрой и усилить его я успел, но скорость полета тела была очень большой. Я просто в лепешку превратился. Вполне буквально. Жахнуло так, что половину башни снесло, остальная часть выгорела дотла. Собственно, термической реакцией там и не пахло. Просто произошло выделение огромного количества агрессивной жизненной энергии. Агрессивной она была потому, что находилась в неестественной среде, не внутри тела, в атмосфере, да еще и не оформленная, не смешанная с ментальной энергией. Как это вышло? Да все просто. Профессор смог собрать целый грамм вещества, выделяемого печенью аса. Оно выделяет жизненную энергию, как только вступает в реакцию с кислородом. Но в клетке это происходит в минимальных количествах, а у меня был целый грамм. Этого грамма для организма асгарца хватило бы на год, если не больше. Короче, в открытое окно лаборатории прилетела птичка-невеличка, хвостиком махнула, и мне пришел писец. Сей северный зверек завернул на мою улицу случайно, но выступил феерично. Вот и лечу теперь к своему новому телу. Эксперимент продолжается, блин, только куда раньше, чем запланировано. Жалко, что к телу аса я так и не мог добавить ген X. Клон умирал еще на стадии зародыша. Кстати, этот самый ген, не какой-то один или целый участок ДНК. Хрен там. Вывод, который мы с профессором сделали, звучит так. Планета живая. Нет, это знает каждый ребенок, но у этой планеты аура явно изменена. Специально летал в космос и сравнивал с Рари. Так вот, эта планета своей аурой воздействует на каждого человека, который живет здесь. Поэтому тут люди куда как крепче нормы. Живучий. Они мутировали тысячелетиями. Медленно, но верно приспосабливаясь к повышенному энергетическому фону планеты. Удивительно, что так мало старых мутантов. Ведь они были всегда. Человеческое тело всегда сопротивляется внешнему давлению, а из-за мощной ауры планеты давление было постоянным. Чтобы как-то уравновесить внешнее и внутреннее давление, организмы старались увеличить энергетическую вместимость клеток, или проводимость. Короче, или накапливали энергию внутри организма, или постоянно проводили внешнюю энергию через себя и тут же выпускали. Мутантами стали те, кто накапливал. Вот и все. Общие изменения фенотипа любого мутанта скопировать можно. Но тело аса получает жизненную энергию в огромных количествах и использует прямо в теле. В принципе, асы уже мутанты, просто у них нет выраженного умения. Вроде телепортации или там управления льдом. Их сила уходит на поддержание тела и его кондиций. Крайне высоких, к слову. Они псиактивны, да и маги не последние. Жизненной энергии просто море. И все это врожденно. Поэтому, любая привнесенная схема мутаций перекрывает естественные процессы в организме аса. И клон умирает. Именно из-за воздействия планеты на расу людей, НАТО так быстро скакнула в силе. При любом другом раскладе она бы до уровня Гени наплелась годами. Впрочем, не хочу об этом думать. Здравствуй, новое тело. Интеграция прошла успешно. Все оболочки души заняли свои места. Даже восьмая. Прогноз профас сбылся не на 89%, а на все 100. Пронесло. Следующий месяц прошел в суете. Для начала, натянув на себя один из доспехов, я добрался до ближайшего города. Костюм отлично фильтровал воздух и вообще герметичен. Долго искал подходящую женщину, усыплял и пил молоко, налаживая обмен веществ, иммунитет и тому подобное. Вернувшись, еще неделю приводил себя в порядок. Самая лажа в том, что обычную техническую нейросеть на мои новые мозги не приладить. Никак, уже есть подобная структура, и медкапсула просто отказывается выполнять операцию. Пришлось доставать МЗ. Последняя бионейросеть. Пусть она лучше, чем все технические экземпляры, но она в единственном числе. В общем, умирать мне более не рекомендуется. Вот прямо совсем. Так как заменить просто нечем. Нейросеть, как оказалось, принадлежала молодому повесе, которого интересовало только фехтование на этих эльфийских мечах. Два меча, средней длины, тонкие, как шпаги, с плавающим центром тяжести. И с этими шампурами ушастые танцуют практически ежедневно. Маньяки. Ну вот нахрена мне база по фехтованию вязальными спицами, аж в восьмом ранге. Вязать свитера, шарфы и носки, я и так умею. Научился со скуки. В общем, не повезло в базах, но повезло в самой нейросетке. Новейшего образца, мощная, с целым десятком слотов. 8 пустых, но в двух уже стоят усилители псиактивности. Видимо, летел учиться, но не долетел. Добавил еще пару и вышел за все ранги по пси. Разница чувствуется сразу. Пространство буквально расцвело для меня, как только я вылез из капсулы. На планете много людей, и я буквально вижу потоки мыслеформ. Это просто невероятно. Но долго выдерживать такое напряжение даже мой новый сверхумный мозг не сможет. Так что пора закрыться, да и использовать технику защиты сознания, а также установить фуин на затылок и во внутреннем мире пошерудить, подготовив его к использованию. потом заняться приведением СЦЧ в норму, магия уже вернулась в полном объеме, тоже нужно все проверить, короче, дел уйма. Именно этим я и занимался целый месяц. От нового тела я просто в восторге. То, что раньше требовало использования усиления чакры, теперь даже не вызывает напряжения. Реакция подскочила, скорость мышления тоже. Про количество чакры я и не упоминаю. Возможно, только Рикуда имел подобный объем, да и то сомневаюсь. Ударил в небо огненным драконом, использовав привычный процент объема, и охренел. 30-метровый в толщину огненный змей, взмыл в воздух и взорвался. Шок прошел минут через 5. Вылечив поврежденные каналы, мне пришлось заново сопоставлять количество чакры, чтобы получить нужный результат. А то во время лечения, чуть не повредил самому себе. Непривычные объемы отчаянно нуждались в рекалибровке. Да и с тела яманаков тело Узумаки было проще переходить. Шеринганы установились штатно, а то я уж испугался, что не получится. Правда, когда они прижились, оказалось, что они несколько изменились. Они перестали быть красными в активном состоянии. Теперь они светятся насыщенно синим светом. Хорошо, что выключенные, они все также черного цвета, и не светятся. А то глянул на себя в зеркало при включенном мангике, так меня самого дрожь пробрала. А еще, в нем появились два круга, охватывающие зрачок. То ли Рининган пробуждается, то ли еще чего, пока не ясно, да и время нужно. Но смешанные стихии чакры мне стало легче использовать. Собственно, так же легко, как и обычные стихии. Такие дела. Башни восстановил быстро. Три башни почти не пострадали, а вот четвертая. Это просто песня. Огромное количество жизненной энергии не могло исчезнуть просто так. Она впиталась в окружающую природу. Плющ, который охватывал в том числе и стены башен, так разросся, что к моменту моего возвращения имел корни в метр толщиной. Сад практически превратился в джунгли. Сад на место вернули духи, как и плющ. Призванные демоны восстановили башни и были изгнаны обратно. Нанятые рабочие восстановили интерьер, и я, наконец, вздохнул спокойно. Эксперименты с веществом, которое привело к таким последствиям, я отменил, во избежание. К тому же, все равно у меня самого вещества пока не было. Мы его полгода собирали только. Придя в себя и разобравшись с делами, заложил нового клона, на всякий пожарный. Восстановив защиту с помощью умки, я оставил дом за спиной. Эксперименты меня утомили. Хочу побродить по миру. Мне просто нужен отдых. Предыдущие полгода были сверхнасыщенными. О нем что-нибудь слышно? Спросила Наташа директора счета. 5 месяцев назад в районе его дома был сильный взрыв, агент Романов. И вы мне не сказали. Повысила голос Наташа. Но 3 месяца назад его видели в хосписе на окраине Бостона. Вылечив всех, кто в нем лежал буквально за неделю, он снова исчез. Продолжила Фьюри, будто и не заметив вспышки своей подчиненной. Услышала успокоенный вздох. Продолжила. Месяц назад Алекс объявился в Вашингтоне. Там проходила очередная говорильня по вопросам мутантов. Наш агент точно видел его, но подходить не стал. Собственно, на этом информация о нем пока исчерпывается. Проникнуть к нему в дом не представляется возможным. Магия. Да, я знаю. Дом ненаходимый. Ты можешь точно знать, где он находится, но как только подходишь к нему, просто не видишь. Единственный вариант – это проследить интернет-кабели, но он увел их глубоко под землю. Так что проследить путь прокладки кабеля нереально. И все-таки, почему вы мне не сказали о взрыве сразу, директор? Потому, что ничего не было известно. И потому, что ты вернулась от него сама не своя, Наташа. Аналитики сразу сказали, что ты тут же сорвешься к нему. А у тебя было свое задание, как ты помнишь. Потому и не сказала. Ясно. Не доверяете? Думаете, что я не могу правильно расставить приоритеты? Отнюдь. Знаю, что сможешь, только ты вполне могла посчитать, что польза от спасения, которого к слову и не понадобилось, будет больше, чем от завершения миссии. Да и просто, по-женски, по-человечески понять тебя можно. Харизматичный мужик, что уж там, а ты у него целый месяц провела. Провела, грустно пробормотала Наташа. Спасибо. Сейчас, я так понимаю, с ним все хорошо? Да, выглядит, как и всегда, в своем этом костюме из змеиной кожи и в шляпе. Это кожа Кампы, автоматически поправила директора НАТО. Ква, Кампы, такая здоровенная многоголовая тварь, вроде как зверобог, был. Почему в отчете не указано? Да потому, что невозможно запомнить все, а техника у него работает только та, которой он разрешает. Записать не было возможности, поэтому, все только на память. Понятно. Ладно, ты свободна. Свое следующее задание возьмешь завтра. Торговцы оружием шалят. Так точно. Привет, Джейн, сказал я, выходя из портала у нее за спиной. Как жизнь молодая. Здравствуйте, Алекс. Так себе. Какими судьбами? Хотел спросить, с тобой Тор не связывался? Нет, к сожалению. Грустно ответила девушка. Джейн, я пришла. Послышалось из коридора. Привет, Дарси. О, у нас гости, удивилась Дарси. Это у меня гости, отбрила Джейн. Так, я, конечно, рад тебя увидеть, Дарси, но время не ждет. Извини, Джейн, так он с тобой не связывался? Я же говорю, что нет. Понятно, ты его увидеть хочешь? Как, я собираюсь в Асгард, и памятуя об обещании. Да, что да, не понял я. Я составлю тебе компанию. Ну вот и отлично. Держи рюкзак, он безразмерный. Дарю. В смысле? Ну, в него влезает до 5 кубометров вещей, вес не чувствуется. Это же, ну да, такой вот артефакт. В моем мире такой покупали каждому школьнику. Качеством, конечно, похуже, но... Так, ладно, я пошла собираться. Потом расскажешь, как ты свернул пространство. Давай, жду. Пока Джейн собиралась, мы болтали с Дарси. Она рассказала, как тяжело было Джейн. Я рассказал, как умер в первый раз. Короче, приятно поболтали. Джейн вышла через полчаса. Резво, для женщины, которая спешит. Джейн, у меня имеются подозрения, что Хеймдалл следит за тобой по просьбе Тора, так что ты не могла бы его предупредить о нашем скором появлении. Просто проговори это вслух. Конечно, Хеймдалл, мы сейчас придем в Асгард. Спасибо, Джейн. Где у тебя тут площадка, на которой можно провести небольшой ритуальчик? На крыше. Отлично. 2 клинка, нож и меч, перехваченные телекинезом, за пару минут начертили пентаграмму перехода, и перед нами открылся портал. Открывался он медленно, ожидал, пока якорь придет в готовность. Минута, и портал стабилизировался. Идем, Джейн. Я шагнул в портал, и она шагнула со мной. Ха! Заорал я, падая. Сверху мне вторила девушка. И схватил ее телекинезом, а сам взлетел. Глянул вниз, далеко лететь пришлось бы, обрыв, уходящий прямо в космос, это вообще, как, какое-то нестандартное строение мира, вроде свернутого пространства, ладно, позже разбираться буду, а пока я приземлился на остатки радужного моста, и поставил Джейн рядом, привет, Хеймдалл, давненько не виделись, знакомься, это Джейн Фостер, а мое имя Алекс Каге, как бы нам с Тором поговорить? И тебе здравствовать, Алекс Каге, но смертным не место в Асгарде. Я вынужден отклонить твою просьбу и попросить уйти. Хм, вот как, ну ладно, а как тебе такое предложение? Деремся 1 на 1, без магии. Я побеждаю, ты зовешь Тора, ты победишь, и мы уйдем туда, откуда прибыли. По рукам, кто ты такой, чтобы вызывать на бой стражи этого мира? Я, в отличие от тебя, бессмертный, а ты просто можешь жить довольно долго. Хм. И как долго ты уже живешь, чтобы утверждать такое? Чуть больше 2000 лет. Высчитывать просто лень. Тогда неудивительно, что я чувствую в тебе кровь аса. Не, эту фишку я совсем недавно себе добавил, а до того был просто магом. Очень сильным, для человека. И как же ты это сделал? Это не важно. Так ты согласен на мое условие? Нет, мне нельзя отвлекаться. Но я доложила вас царю. Ну и ладно, в прошлый раз тоже неплохо помахались, мне понравилось. Потопали, Джейн. Я снова взлетел, и прихватив с собой девушку, отправился во дворец. По пути с интересом рассматривал окружающее. Даже взлетел повыше, но ничего нового не разглядел. Хотя, мир, красивый. Природа дышит жизнью, да и город. Прямо Эльдорадо, золотой город. Приятные глазу обводы строений, красивые люди, улицы самых разных форм и размеров. А уж про дома и речи нет. Много хаоса в этом городе. Но если посмотреть сверху, то видна некая система, уловить ее сложно, но она определенно есть. Джейн с восторгом смотрела на город, ее интересовало абсолютно все, начиная от одежды и заканчивая лицами людей. Она как будто пыталась впитать то, что видела, сохранить в памяти навсегда. Ее восторженное выражение лица было до того смешным, что я с удовольствием рассмеялся. Но мы уже прибыли, можно было бы просто перелететь стражу, но они могли начать палить по нам. Хоть Асгард и выглядит средневековым миром, нифига он не средневековый. Пролетая над городом, я видел вполне футуристические пушки, да и наличие космического флота, тоже как бы намекает. В общем, мы опустились на землю перед стражами и представились. Алекс Каге и Джейн Фостер прибыли к Тору. Я кивнул стражу и спокойно облокотился на парапет. Все-таки красиво здесь. Гвардейцы пригласили нас внутрь через пару минут, но мы не успели сделать и шага. Прямо перед нами приземлился Тор, собственной персоной. Выглядел он так, словно только что вышел из боя. «Привет, Тор», — обратился я к нему. Конечно, после того, как голубки подуспокоились и смогли реагировать на внешние раздражители. «Отец, я так понимаю, не в восторге, не то слово, Алекс, рад видеть тебя. Вы как здесь оказались?» «Нет, я рад вам, но каким образом? Ведь радужный мост еще не восстановили полностью. Нам твой мост оказался не нужен». Алекс нарисовал на крыше моего дома какую-то фигуру и портал открылся. «Правда, на этой стороне мы чуть не рухнули в пропасть, но все обошлось», — объяснила Джейн. «Эй, это ты чуть не рухнула, а я умею летать. И вообще, нас уже пригласят внутрь, или будем здесь общаться?» «Нет, ну правда, сколько можно на крыльце нас мариновать? Тут такое дело, ты не обижайся, но отец запретил вам проход во дворец. Я пытался его переубедить. Да не парься, у вас тут есть гостиницы, и ценит ли здесь золото?» «Да, конечно, гостиница есть, и золото ценит, пусть и меньше, чем в других мирах. Вот и отлично. У тебя как, время-то есть? А то вдруг мы отвлекаем тебя от каких-нибудь важных дел? В ближайшие дни я полностью свободен. Здесь налево», — проговорил Тор, указывая путь к гостинице. «Угу. Слушай, а у вас есть какие-нибудь школы, университеты?» — поинтересовался я. «Есть, конечно. А тебе зачем?» «Странный вопрос. Чтобы учиться, конечно. Извини, но никто тебя учить не будет. Ты все-таки чужак». «Понятно. Это не проблема. Вы хоть и умный народ, но ментальная защита, да и вообще магия у вас не в чести. Ты, вот так просто, говоришь мне, принцу, что собираешься нападать на моих людей. Угу. К тому же, никакого нападения. Все честно. Вызову на дуэль, и пока мы будем драться, считаю, что успею, вот и все. Ты только представь, насколько мне будет сложнее. Куда уж честнее. Да и фора у ваших бойцов будет немалая. Хотя, меня бы устроил куда больше, частный преподаватель. Ну ты и наглец. Хотя, насчет преподавателя я подумаю. У тебя есть чем платить? А что у вас тут вообще ценится? Кроме золота, да много что. Знания, к примеру, ценится. Угу. Понятно, куда ты клонишь. Я не против обмена. Обычно я так и поступаю. Тогда особых проблем не будет. Есть у меня знакомые. Только обозначь свои интересы. Магия, история, остальное меня мало интересует. Еще ваш этикет интересен. Понятно. Чем можешь отдариться? Конкретно тебе? Портал на землю пойдет? Стационарный, двухсторонний. Да, вполне. Ну, вот и отлично. А с учителем я сам договорюсь. Превосходно! — воскликнул Тор и с воодушевлением рванул по улицам к отелю. Сразу видно, что передвигаться по городу пешком принц Асгарда просто не привык. Дважды мы забредали в тупик. Тогда я и предложил: может, просто полетим? С облегчением выдохнув, Тор схватил радостно пискнувшую Джейн и взмыл в воздух. Я последовал за ними, и уже через минуту мы стояли у дверей корчмы. По-другому я просто не могу назвать это заведение. Каменное здание, красиво отделанное желтой плиткой с золотой каемкой. На первом этаже едальня, огромные деревянные столы, такие же огромные лавки и стулья. Доски, менее чем в 10 сантиметров толщиной, не используются. Все такиасы очень сильный народ, и для разрушения такого стола им и напрягаться-то особо не нужно. А уж если перед этим выпить. Быстро договорившись с хозяином на две комнаты, я заплатил ему за месяц вперед 40 грамм золотого песка. Мда, проживание здесь довольно дорогое удовольствие, хотя и дешевле, чем в нормальном отеле на земле. Тор, своди пока Джейн по магазинам. Ее одежда совершенно не подходит для этого мира. Джейн, держи золото, и вперед. Приведи себя в порядок, а то нам здесь жизни не дадут. Мне-то плевать, но... Он прав, Джейн. Идем. Но золото тебе не понадобится. Я все-таки принц. Поддержал меня Тор. Слушай, Одинсон, а когда ты меня познакомишь с учителем? Думаю, что уже завтра. Да и с отцом нужно переговорить. Лады. Так и началось мое проживание в Асгарде. После того, как я устроился в номере, потопал на базар. Да, у них тут есть и магазины, даже довольно большие, но есть и такие базарчики. Прикупил там книгу, первую попавшуюся, и договорился с молоденьким асом, чтобы он почитал мне вслух. На 40-й странице описания приключений местного героя, я попросил его прекратить. Расплатившись, отправился в номер, расшифровывать язык, письменность и звучание. Вот честно, задолбался. Пришлось идти обратно и искать словарь. Нашел уже под вечер. Тут же скопировал его шеринганом и потопал обратно. Как же забавно на меня уставился продавец, когда мои глаза засветились синим светом. Непередаваемо. Ночь прошла для меня во внутреннем мире. Но к утру я смог читать здешние руны вполне спокойно. К полудню вернулась парочка голубков. Всю ночь они где-то шарились. В номере их точно не было, иначе я бы почувствовал. Значит, где-то гуляли. Тор представил меня моей учительнице. Зовут ее Ингрид. Красивая, значит. А что, имя ей подходит? Вполне. Пусть и не в моем вкусе. Высоковато, почти моего роста. А мне по душе изящные девушки, невысокие. Однако одного нельзя не признать. Ингрид весьма и весьма красивая. Но меня сейчас куда больше интересуют ее знания, а не тело. Я не отношусь к блондинкам предвзято, а потому надеюсь на знающего преподавателя. Тор, сделав доброе дело, тут же свинтил куда-то, прихватив Джейн с собой, что меня вполне устраивало. Потому как, договариваться с Ингрид придется мне, а делать это в чьем-либо присутствии не хотелось. Поэтому, я пригласил ее в свой номер, куда заказал еды и вина. Итак, Ингрид, Тор поставил вас в известность о примерных условиях сделки. Он написал ее, как обмен знаниями. И я согласилась. В общих чертах, это ее манера разделять одну мысль на несколько фраз, начинала меня бесить, но возникать я не стал. Сомневаюсь, что смогу найти другого учителя на замену. Отлично, давайте тогда определимся, что вы можете мне дать, и чем я могу отплатить за ваше великодушие. Торг длился недолго, ее почти не заинтересовали заклинания, кроме порталов, метаморфизма и исцеления. Эти три школы вызвали у нее невыраженный внешний восторг, только от меня его скрыть не удалось, и я надавил на Ингрид, используя это знание, так что договорились мы быстро. Занятия начнутся на следующий день, у нее дома, это на другом конце города, но я же умею летать, так что мне не сложно, а сегодня у меня половина дня свободна, так что я умотал гулять по городу. Месяц пролетел, как один день, раз и нету. Пока я был занят с Ингрид, Джейн проводила свое время с Тором. Говорит, что даже познакомилась с мамой своего избранника. Описала царицу, как очень красивую и полную достоинства женщину лет 30 на вид. Вообще, составлять мнение о разумном по рассказам другого, не лучшая мысль. Так что, когда или если, встретимся, тогда и буду думать. Я же в это время был крайне занят. Ингрид в меня вцепилась всеми конечностями, и я ее понимаю. Цивилизация асов о магии узнала очень давно, но то ли в силу того, что раньше они начали развивать технику, то ли еще чего, но чисто энергетических манипуляций с магией у них нет. Асы используют магию для воплощения физических явлений и состояний. Они взяли под магический контроль молекулы и атомы вещества, даже лечение у них – это контроль молекул тела и их перестановка или удаление. Стимуляции регенерации как таковой нет, они стимулируют печень аса, и та выделяет уже известное мне вещество. Вирусами асы не болеют, вообще, даже простудиться для них невозможно. Очень сильный иммунитет. В общем, маг асов вполне может создать молнию или огонь, но не может сделать ловушку для демонов. Исцеление наложением рук для них просто невозможно. Каким бы умным ни был мозг, он просто не в силах просеять через себя расположение всех клеток в месте ранения. А это ведь самый минимум, который нужен для лечения способа масса. В биомагии есть похожий прием, но ни одному магу, нормальному я имею в виду, и в голову не придет рассматривать физическое тело в таких масштабах, да и в принципе, при лечении, биомаг будет смотреть на ауру, и лечить будет через нее, так намного проще и быстрее. Те же порталы асы заменили огромным маготехническим сооружением, и назвали его радужным мостом. Энергии эта хрень столько тратит на одну телепортацию, что можно весь штат Мэн на целый год обеспечить электричеством. Телепатия, эмпатия, телекинез, все это у них есть, пусть и не в таком разнообразии, как в моем прошлом мире, да и настоящих мастеров этих школ тут нет. Тонкие манипуляции асам даются крайне тяжело. У них изначально слишком много энергии, а потому и контроль хромает на все четыре ноги. Но, чего у них не отнять, с веществом они могут делать практически что угодно. Это просто удивительно. Но главное их достижение не в этом, как на мой взгляд, эти ребята создали руны. Нет, не так, они создали, нашли или украли руны. Самое близкое по смыслу, что я видел, это рисунки кигов. Но руны это не совсем то. Если киги использовали изображения, которые являлись прямыми или косвенными ассоциациями явлений или процессов, то асы используют руны совсем иначе. Снова и снова они продумывают нужный процесс, и представляют нужную руну, и так до тех пор, пока руна не станет прямой ассоциацией. Этакий обратный процесс. Это всем непонятно, меня удивило другое. Наличие руны, которая сама брала энергию из эфирных потоков, как Коцебу. Вот это уже удивительно. Причем она не была придумана. Нет, она, как будто является частью мироздания. И чем больше ее нарисуешь, тем больше она вбирает энергии. В данном случае, размер имеет значение. Именно поэтому небольшие, ручные артефакты асов относительно маломощные. Относительно, потому, что они все равно мощней, чем в остальных восьми мирах. С другой стороны, я прекрасно умею уменьшать и увеличивать предметы, о чем никогда не расскажу ни одному асгардскому магу. Кто бы знал, что слабенькое заклинание, которое изучают в Хогвартсе на третьем курсе, может дать так много. Часть 8. Мда, 10 дней угрохал, а толку ноль. Я пытался создать бионейросеть, используя магию асов. Нифига. Нет, сама нейросеть, так сказать физическое вместилище, не вызвало проблем. А вот внутренности. Само программное обеспечение. Облом у меня с ним. Мда. Потом пробовал заклинание копирования, потом теневое клонирование. Хм, тут вообще забавно получилось. Оказалось, что теневой клон нейросети невозможно увеличить. Это все же псевдоплоть, в некотором роде. По сути очень плотная чакра и все. Нет молекул, нет атомов, а заклинание увеличения не может увеличить энергию. Такой вот парадокс. Однако именно теневая копия смогла скопировать то самое программное обеспечение. Теперь вот мучаюсь, как перенести его на физический носитель, который я создал. Я уверен, что это возможно, но пока ни одной внятной мысли. Поэтому пока, именно пока, приступил к апгрейду самого физического носителя. Начал с того, что превратил его в накопитель ментальной энергии. Небольшие накопители там и раньше были, те самые импланты. Но они все-таки больше предназначены для упрощения управления энергией разума. Вот их я и проапгрейдил. Еще два таких же импланта поставил, и зачаровал их на накопление маны. И не абы какой, а той, что вырабатывает душа самого человека, хозяина нейросети. Вместимость у них почти смешная, по сравнению с посохом или сердцем светлого. Всего два моих резерва, но в чрезвычайной ситуации, этот запас вполне может спасти жизнь. Так что пусть будет, запас карман не тянет. На этом, я собственно и застопорился. Отчетливо понимаю, что что-то упускаю, а вот что, никак понять не могу. А потому, нужно отвлечься, заняться чем-нибудь совсем иным. Тогда и мысль вернется. Алекс, о, Тор приперся. Вот чего он все время орет, жизнь из него так и плещет. Здесь я, рявкнул ему из комнаты. Чего орешь, так тебя зову. Что случилось? Тор слегка замялся, но через пару минут ответил. Дело у меня на земле образовалось, неприятное. Братик твой объявился, он вскинул на меня глаза, а в них жесткий такой вопрос. Ты откуда знаешь? Я на это только вздохнул. Тебе явно не по себе, и тебе нужен портал на землю. Именно поэтому ты здесь, а иначе я бы и не узнал, даже если бы Локи землю уничтожил. А твой батюшка не сильно-то пышет желанием тебя отправлять. По энергии накладно выходит, но нужно. Вот такие вот выводы. А теперь вопрос, что Локи спер из Асгарда? Даже не так, что такого спер из Асгарда Локи, что даже Великий Один взволнован. Ты обещал мне портал на землю, мудрец. Зло выдавил из себя Тор, а я и не отказываю тебе, и слово свое сдержу. Я даже не требую ответа на свой вопрос, просто потому, что в общем-то, мне плевать, но и не потрясти тебя я не мог. Любопытство давно уже стало одной из главных черт личности, а ты еще относительно молод, вдруг проболтаешься, так что ты не обижайся, тем более и ни на что особо. Лучше подумай вот о чем. Если до этого додумался я, то неужели не додумается твой хитрющий братец, и неужели он не готов к такому повороту событий? Тор замер, глядя в никуда на пару секунд, потом ожил и неуверенно кивнул. Вот и я ему кивнул. Помощь нужна, тебе лично, нужна, судя по всему. Ты, я, как на земле будем, позвоню Наташке, спрошу, может знает чего, вдруг повезет, хорошо, когда выходим. А чего ты меня-то спрашиваешь, удивился я. Меня здесь ничего не держит. Я узнал все, что Ингрид могла мне дать. Сам ведь понимаешь, что внутренняя безопасность не разрешила ей передать мне много. Самое начало, не больше. Только я отплатил той же монетой. Дал только готовые заклинания, и все. В системе ваши умники будут долго разбираться. А потому, что нельзя обманывать мудрецов, дороже выйдет. То есть ты обманул учителя, которому я за тебя поручился. Склёна навернулся, Тор, ни одним словом. Просто она, или кто там над ней сидит, пожадничали, и дали мне всего одну руну истинного алфавита. То есть не дали всю систему. Что же, жадность наказуема. Хотите заклинаний? Пожалуйста. Но составить новые без системы? Нет. Все честно, как на мой взгляд. Понятно. Ага. Параноики твои родители, любезнейший Тор. А подглядывать нехорошо, это уже здоровенному ворону. Ладно, показывай, Одинсон, где тебе портал соорудить. Идем во дворец, Алекс. И это, ты бы поаккуратней, что ли? Отец у меня адекватный, но в гневе его лучше не зреть. Да это-то понятно, на то и бог. Впрочем, на крайний случай мне есть чем ответить. Так что расслабься. Если что, сами разберемся. Он далеко не первый знакомый бог. Болтая, мы вошли во дворец. Дотопали до огроменной залы и остановились в дверях. Вот здесь подходящее место для портала, отрекомендовал Тор. Ясно. Выход у него будет на крыше дома Джейн. Дай-ка мне крови пару капель. Я быстро нацедил у Тора кровушки и приступил к формированию арки. Сам смысловой рисунок портала занял немного места, все остальное пространство занял замок. Часть рисунка даже на стену ушла. Именно там я разместил и приемник ключа. Стилизованное вдавленное изображение ладони с небольшим шипом в ее правой части. Когда закончил, позвал Тора. «Смотри сюда, чтобы портал сработал, приложи ладонь к рисунку и надави. Ему нужно взять твоей крови, сравнить с имеющимся образцом и выкачать из тебя ману на портал. Поскольку маны у тебя вагон и маленькая тележка, для тебя это копейки. Когда образуется арка, можешь убрать руку. Если с тобой идет еще кто-то, то вначале пропускай их, а уж потом сам иди. После того, как ты уберешь руку, портал продержится еще секунд 10. Тебе должно хватить на то, чтобы пройти, даже с лихвой. Идем, или Джейн подождем? Подождем. Она должна быть через пару минут. Ясно. Тогда открывай. Я пока с той стороны все доделаю. Тор приложил руку, и портал открылся. Я спокойно в него прошел и крикнул: «Закрывай». Через десяток секунд портал схлопнулся, и я занялся доделкой портала на этой стороне. Довольно быстро выжег нужный рисунок, закрепил замок, и ключ добавил. 5 минут на все про все. Только закончил, как портал снова открылся. «Привет, Джейн», — сказал я вышедшей из портала девушке. «Давно не виделись». «Здравствуйте, Алекс». «И правда, давненько», — ответила она. «Но для меня вечер не помеха, и я отчетливо увидел, что ушки покраснели». «Да ты не парься, что я не понимаю, что ли?» «Я и не претендовал». «Алекс, ты уже позвонил?» — спросил Тор. Сзади него с тихим хлопком закрылся портал. «Нет еще. Сейчас позвоню. А может и нет. Свет мой, зеркальце, скажи», — пробормотал я, всматриваясь в свое волшебное зеркало. «Они на подлете к Штутгарту, юг Германии». «Вжжжух. Улетел, засранец. Ну и хрен с ним. Пока, Джейн. Если что, звони. Телефон ты теперь помнишь». Я передал ей свой номер телефона прямо в разум. «И это, в Нью-Йорк не суйся в ближайшие дни». «Угу», — она только и смогла, что растерянно кивнуть. «Ну, улетел, что теперь расстраиваться-то? Вернется, никуда не денется». «Не расстраивайся, вернется твой воитель. Все, пока. До свидания, Алекс. И еще раз, спасибо». «Да ни за что». Я всмотрелся в зеркало. «Пока, вроде все нормально, но сигнал сильно перебивает лаки. Сильный маг сам по себе, так еще и артефакт у него какой-то запредельный. Неужели и правда камень разума? Позже разберусь. А пока, нужно домой заскочить». «Дома, все отлично». Проверил клона. «Растет, еще пара недель, и можно в стазис переводить». О чем и напомнил профессору. «Система Фуин-печати работает на полную катушку, развивая каналы чакры в теле клона. Обновил ритуал моста душ, а то он слетел с меня, когда я ходил в Асгард. Также проверил и клон для Наты. Тоже все отлично. Лежит в стазисе, наготове. А теперь можно и на этот летучий корабль отправляться». Нашел его через зеркало и ушел телепортом. «Привет, мисс Фьюри». Та аж подпрыгнула на стуле. «Как жизнь молодая. Ты как, ГРР? Постоянство недооценивают. Определенно. Вот взять, к примеру, постоянство твоих реакций. Пристрелю. Понял, отстал. Ты бы передала своим, что к ним Тор летит, а? Причем он на взводе. Связь с агентом Романов. Немедленно. Связь включилась через несколько секунд, и мы тут же услышали. Атакую. А чего там Старк забыл? Невинно поинтересовался я, но Фьюри только рукой махнула. Агент Романов, докладывайте. Лаки арестован. Точнее, был арестован. Проводилась доставка заключенного на базу, но мы подверглись нападению еще одного эсгардца, Тора. Он выкрал Лаки и за ним отправились Старк и капитан Роджерс. Как узнаю результаты переговоров, доложу. Отлично. Сквозь зубы выдавила Фьюри. Да не волнуйся, договорятся. Хотя, Алекс, это ты? Да я. Кто же еще? Привет, милая. Как оно, житье-бытье? Все нормально. Скоро увидимся. Само собой. Бабабах, раздалось с той стороны. Ната, ты в порядке? Фуф, да, я в норме. Просто очередной этап переговоров. Но жахнуло на полнеба. Ну и отлично. Значит, скоро и поговорить нормально смогут. Так, мне пора. Угу. Связь прервалась. Слушай, я пока присяду, где тут можно кофе найти? Алекс, обязательно это спрашивать у меня? Не видишь, что я занята? Да чем ты занята? Только нервничаешь понапрасну. Расслабься. Так что там с кофе? Вон там стоит автомат. Пойди и возьми. Ок. Кофе из автомата оказался на удивление дрянной. Вот как можно было из этого благородного напитка сделать это? Фу. Я просто выбросил стакан после первого же глотка. Дрянь какая. Выразил свое мнение. И тут же создал себе чашку отличного кофе. Большую чашку. Присев за стол, расслабился, ждать-то еще долго, так что можно. Распечатал из печати на руке сигарету, да и закурил. Впрочем, сигаретой там и не пахло, просто спрессован Эмона. Синси в свое время научил делать такой табак, вот иногда и покуриваю. Сняв шляпу, развернул иллюзию своего нового проекта и продолжил считать. Связь с профессором у меня отличная, так что работа и не останавливается, но иногда нужно посмотреть наглядно. Так лучше видны ошибки, если они есть. Что за проект? Симбиант. Этакий комп на магии, который внедряется в тело. Нейросеть для мозга, к ней в пару такая вот огромная, относительно, конечно, нейросеть для тела. По идее, они должны взаимодействовать и давать человеку куда больше, чем одна нейросеть. Тут тебе и постепенные изменения, некоторые мутации, улучшение организма, увеличение срока жизни, поверхностный метаморфизм, регенерация, да много всего. Такую вот сложную штуку я хочу создать. Сам понимаю, что это работа на многие годы, но, почему бы и нет, это же так интересно. Время пролетело быстро. Когда занят чем-то интересным, оно летит как стрела. Короче, герои вернулись с победой. Причем обе стороны, и Тор и Мстители прилетели с Лаки. С другой стороны, то, что они у Лаки хотели найти, не нашли. И те, и эти. Ната, давно не виделись. Здравствуй, Алекс. Ага. А реверанс где? Ты чего такая официальная, Она повела глазами из стороны в сторону. Да забей. Все мы люди. В той или иной степени. С сомнением проговорил я, увидев доктора Беннера. Да охренеть просто. Извините, вырвалась. Ты кто, блин, такой? Чудо зеленое? Вот это я понимаю, аура. Тупая мощь, уровня архимага, и вся в тело. Я просто фигею. Погоди-ка, Ната. Тут назревает весьма интересный эксперимент. Хотя нет, с зеленым потом разберемся. Вначале вопрос. Ты зачем Фуин отключила, дурочка? Я ведь не просто так ее приладил. А, понятно, слишком много информации. Бывает. Проводи-ка меня к Лаки. Буду ему мозги потрошить. Или не буду, если у него есть то, что я думаю. Давай, идем. Пока шли по коридорам, успели и пообниматься, и поцеловаться. Даже заскочили в какую-то подсобку на полчаса. Неудобно, но пикантно, я бы сказал. Мда, до Лаки дошли только через час. Ну привет, Лаки. А ты еще кто такой? Да какая разница? Прикинь, я лично знал человека, который тебе поклонялся и даже какие-то требы клал. Забавно, правда? Ну кто в здравом уме станет поклоняться богу обмана? Впрочем, дебилов везде хватает. Да, Лаки нахмурился и стал долбиться в мой разум. Как-то удивительно грубо. Нет, силы много, но никакого изящества, техники. Просто голая сила. Так он может до скончания веков пытаться, все равно ничего не получится. Лаки, ответственно сообщаю тебе, что как менталист ты силен, но не гибок. Теперь моя очередь. Ментальные щупы с легкостью проникли по его растерянности и непониманию за первый щит воли. Там, я наткнулся на какой-то артефактный щит. Таких раньше не встречал. Дырок вроде бы нет, но можно попробовать его расшатать. Проследил основные каналы, понял, что на нем надет шлем и прикрыт иллюзией. Идиотизм. Хотя, работает же. Телекинезом сбил с головы Лаки шлем, и щит исчез. Тут же впиваюсь щупами в восстановленный щит воли и начинаю давить. Резко убираю половину точек давления и тут же сверлом. Не вышло, а если растворить, а вот это уже лучше. Медленно, но верно. Ну, вот и дырочка. Ну надо же, еще один щит. И этот мне похоже не пробить. Монолит. Более того, энергия у него похоже просто бесконечная. Блин. Похоже, все-таки камень разума. Это плохо. Идем НАТО, тут нам делать больше нечего. Пора начинать блефовать напропалую. Основное я узнал. Он хочет выпустить Халка. Как приятно было услышать и котлаки, не передать. Он-то был уверен, что его щит не пробить. И это правда, без сомнения. Разве что какой-нибудь бог сможет. Да и то, сомневаюсь. Но после того, что я сейчас сказал, он будет уверен, что щит можно обойти. Причем буквально за несколько секунд, и его вера будет подтачивать щит изнутри, постоянно, пару дней, и его можно будет брать тепленьким, и уж тогда действительно просмотреть, что у него за планы, и не придется гадать, по фильму или нет, как, выдавил из себя Лаки, но я лишь отмахнулся, ну не надеется же он, что я ему отвечу, правда ведь, дверь за нами закрылась и я расслабился, тот еще театр получился, ты уверен, Прохалка, вполне. Никакой ментальной защиты у Баннера нет, одна воля, да и ту постоянно подтачивает Халк, и договориться между собой они не могут нормально в силу низкого интеллекта его зеленой части. Можно их объединить, это не очень сложно, просто нудно и долго. Насколько долго, не знаю, думаю несколько дней. Это долго, удивилась Наташка, в нашем случае, слишком. У тебя здесь есть каюта, конечно, тогда к тебе, или ко мне порталом, ХМ, нет. Пока что времени особо нет, дошли до верхней лаборатории, есть тут и нижние, к слову, там собралась просто звездная компания, Беннер, Роджерс, Старк, Тор, Фьюри, личности незаурядные, прямо скажем, и все они недовольны одним и тем же фактом, оружие массового поражения на основе энергии Тессеракта, спорят, покрикивают, и не замечают ментального воздействия, хотя и противостоят ему, пусть и неосознанно, когда мы с Натой вошли, я с трудом рассмотрел плетение. Какая-то мудреная хрень. Я такого раньше не встречал. Дикая смесь ментальной магии и менталистики. Причем энергия в разных узлах переходит из одного состояния в другое. Обалдеть. Интересно, и кто такой щедрый, что поделился с Лаки такими знаниями? Ладно, сейчас не до того. Ха-ха-ха. Я рванул это произведение искусства рукой, напитанной маной. Большая часть плетения развалилась в ту же секунду. Остатки рассеялись в пространстве за пару секунд. Ну что, полегче. А Лаки хорош. Заклинание просто филигранное, и явно не в Асгарде его придумали. Ты о чем, Алекс? Тор удивлен. Говорю, что через посох Лаки наслал на вас заклинание. Судя по всему, он собирался выпустить Халка погулять по кораблю. Подготовился, твой братец. Бабах. Корабль тряхнуло, и часть пола ушла из-под ног. Точно, Бартон приперся. Так, с ним потом разберемся. Сначала НАТО. Ее аура нашлась совсем недалеко. В пяти шагах строго вниз. Брюс, только не превращайся. Слышишь, успокойся, Брюс. Я тебе клянусь, что вытащу тебя отсюда. Но Брюсу уже было все равно. Он становился все больше и зеленее. Мда, проблематично. Теневые клоны. И десяток теневиков отправились на охоту за нападавшими. А мне придется потанцевать с этим чудовищем. НАТО, быстро наверх. Сам с ним поиграю. И уже не глядя на девушку обратился к Халку, так как бы Беннера там и в помине не было. Ну что, зеленый, потанцуем. А он быстрый. Если бы я хоть чуть-чуть зевнул, отхватил бы прямо в колокол, но увернуться я успел. И вломил ему сам. Туша, под 300 килограмм веса вылетела из технических помещений, и проломив относительно тонкую перегородку, продолжила полет уже в ремонтном ангаре. Аррррр, рявкнула в соседнем помещении. Так, мне пора. Короткий шуншин к дыре, которую проделал Халк своим телом и еще один, чтобы оказаться у него за спиной. Достать посох и в момент удара утяжелить одну сторону в сотни раз. Бах, Халка развернула и швырнула в сторону. А ничего так получилось. Посох в печати в рукопашную. Уворот, прыжок на стену, Фуин сдерживания, и на том месте, где я был, в напряжении замер Халк, перемотанный цепями чакры. Но даже они не выдерживают. Даже Биджу проще ими удержать, чем это чудовище. Он просто невероятно силен. Мана циркулирует в его теле на запредельной скорости. Причем бежит по каналам праны. Я вообще не знал, что это возможно. Наоборот, легко. Сенси мог использовать прану для заклинаний, я тоже умею, но использование маны, как праны, невероятно. Как вообще кто-то смог создать такое? Усыпление, инфаркт, замешательство, успокоение, все это полетело в Халка. Да только эффект маловат. Усыпление он проигнорировал, инфаркт вылечил, замешательство подействовало, на целых 3 секунды. Успокоение не дало эффекта совсем. Блин, может его запечатать к чертям? Тоже мысль. Где-то в печати у меня должен быть свиток переноски раненых. Ага, есть. Блин, Халк рассердился и рвет цепи одну за одной. Ладно же, теневой клон. Держи свиток. А теперь нужно войти в клинч. Он, конечно, силен, но я вполне могу с ним поспорить. Удар, поворот корпуса, удар, электрошок. Ага, не нравится. Ну так получи еще. Уже минуту с ним дерусь и жду подходящего момента. А когда он наступил, я кинул в него замешательство. У меня есть пара секунд. Давай. Хлопок Шуншина, и следом хлопок запечатывания. Есть контакт. Забрал у клона свиток, и ушел телепортом за пределы корабля, где выпустил Халка в полет. То, что он не погибнет, это точно, но и корабль на куски не порвет. Так что пусть себе летит. Прыгнул обратно на верхнюю палубу. А тут прямо бой идет. Соколиный глаз стрелы швыряет только в путь. Даже поймал одну и обратно кинул. Правда, тот увернулся. Ну да ладно. Разряд, еще разряд. Тут волной молнии не покидаешься, аппаратуру закоротит к чертям. Вот и приходится кидаться техникой с ранга. Тактическая техника, но, к сожалению, больше одного противника ей не приласкать. А впрочем, чего я дурью маюсь? Мощная ментальная волна с приказом. Спать, и в нашем распоряжении десяток тушек вражеских. Корабль тряхнуло. Странно, но разбираться буду позже. А пока, кажется, взорванный двигатель завели, да и падать мы вроде перестали. Это отлично. Оглянулся. Аура Тора удаляется к земле. Аура Лаки тоже отдалилась от корабля. Хаем, выбрался из мышеловки. Блин, какой резвый-то. Пострел, блин, везде поспел. Наташка недалеко, через десяток переборок. Дерется вовсю. Ну, пусть дерется. Все равно на этом корабле для нее не осталось соперников, кроме меня. Корабль выровнялся, на палубах десятки трупов и просто умирающих и раненых. А я все-таки целитель, так что пусть допели пробегутся. А я, пожалуй, еще кофе выпью. А все Шамшутдин, гад лысый, подсадил меня на кофе. Кофеман наголтелый. Блин, ни одного целого стула на мостике. Жесть. Репаро. Вот так, все-таки, палочковая магия тоже вещь, более изощренная. Да и чисто повседневных заклинаний куда больше. Удобно. То, что осталось от Мстителей, собралось в зале для брифингов через час. Старк, Фьюри, Роджерс, НАТО, да я. Впрочем, из меня Мститель, как из Халка балерина. Ну и чего сидим? Я не просто так спрашиваю. Мне действительно интересно. А есть предложение? Поинтересовалась директор щита. Да вроде и так все понятно. Если проектом портала для щита Аури занимался Силвик, то он по-любому подстраховался. Слишком умен. Осталось только узнать, как именно. А ты не забыл, что он все еще под заклятием Лаки? Спросила НАТО. Отчего же? Помню, помню. Но у нас же есть ты. Долбанешь ему по куполу, он и придет в себя. Как твой приятель, Робин Гуд. Или можно не выпендриваться и просто снять заклятие малым ритуалом очищения. Делов-то на пару минут. Это уже лучше. Только где их искать? Поинтересовался капитан Роджерс. Ну, это не ко мне. Старк, какие вообще предполагаются параметры энергии, потребные для открытия портала? Нужна энергия высокой. А как? Вот же, сукин сын. Да он же собирается использовать мой дуговой реактор. Старк, Старк, Тони. НАТО решила отвлечь железного человека от ругани в сторону Лаки. А, что? Ждем-то чего? Твой мегакостюм исправен? Да, подлатал его слегка. Тогда на вылет, сориентировался Роджерс. А для меня местечко найдется? Спокойно поинтересовался Соколиный глаз. Костюм есть? Поинтересовался о главном капитан. Найдется, с достоинством ответил Бартон. И до того это выглядело естественно, что я едва удержался от громкого ржача. Ну правда, у нас тут полномасштабное вторжение чужого космического флота на носу, а они о костюмах беспокоятся. Психи, блин. Полет прошел штатно. 5 часов и мы на месте. Можно было и порталом пройти, но народ проголосовал за дополнительную технику. А провести порталом целый самолет? Нет уж, разве что с камнем врат, да и то, пришлось бы вначале прыгнуть в другой мир, а потом возвращаться обратно. Долго, занудно и энергозатратно, даже более чем. Так что, как все нормальные люди, мы просто полетели на самолете. Уже над Нью-Йорком, Старк выпрыгнул и полетел в своем костюме. Слушайте, люди-человеки, а может заскочим в какую-нибудь забегаловку? Жрать охота, прямо сил нет. Три человека, это шесть глаз. И все шесть глаз посмотрели на меня, как будто я глупость сморозил. А что, война войной, а обед по расписанию? Что-то у меня с настроением не то. Азарт какой-то, предвкушение битвы, блин. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но пока оставлю, как есть. Ну и ладно, не хотите, как хотите, а я перекушу. И тут же наколдовал себе блинчиков с творогом. Вкуснятина. По салону небольшого самолета поплыл чудесный аромат блинов. Краем уха услышал, как тихонько зарычал Роджерс. И неудивительно, у него обмен веществ должен быть сильно ускорен, с его-то регенерацией. Так что он голоден всегда, а при ранениях и вовсе, постоянно. Но мне было пофиг на его терзание, я был занят, кушал. Вдалеке раздался взрыв, а через пару минут с крыши башни Старка в небо ударил мощный луч света. Чуйка засекла ауру Тора примерно в том же направлении. Ага, прибыл, значит. Видишь его, Наташ? Ага, чую. Прилетел. Молодец. Давай туда рули. Тор, конечно, силен, но и Локи тоже не слабак. Уже в процессе. Но долететь мы не успели. Локи жахнул по нашему самолету и подбил двигатель. Самолет закрутило, и мы с трудом приземлились. Хорошо, что успел поймать нас телекинезом, не то разбились бы, как пить дать. Только вышли из самолета, как началась заварушка. Из портала полезли читаури. Тысячи уродцев расползлись по городу, как щупальца спрута. Но самое неприятное в том, что сколько я их не давил, на место одного погибшего тут же приходило от двух до пяти живых. Это раздражает. Пусть каждый по отдельности не доставляет никаких проблем, но толпой они вполне способны доставить пару неприятных моментов. В какой-то момент меня это достало, я, подкинув остальную команду телекинезом в воздух, выдал волну молний вокруг себя. Часть волны, перемолов десятки читаури, разбилась об стены зданий, но часть пробежала дальше по проспекту, на котором я стоял. Сотни-полторы гадов, как корова языком слизнула. Только обгоревшие тушки остались лежать на почерневшем асфальте. Приземлив команду, огляделся. Мда, многовато врагов. Навесив на каждого по доспеху духа, мы продолжили бой. Блин, с таким подходом это затянется надолго.